Наконец наступала минута, похожая на ту, когда молоко поднялось и вот-вот хватит через край. Он надевал домашнее, такое, что как битая посуда, два века живет, и переобувался в стоптанные дырявые штиблеты. Ни один старьевщик не дал бы и алтын. Но бывало, маята затягивалась. «Вы, Глеб Иванович, пишете по-барски, когда хочется», — раздражался Михаил Евграфович. «Нет, пишите, когда и не пишется. По-барски-то каждый сумеет». Успенский вздыхал, морщился. Ему было жаль Салтыкова. Ждет, ждет, а ты ему приносишь ужасную дрянь. Успенский горевал над своей испорченностью, спешкой, поденщиной. А Щедрин, добровольно пригнетенный ворохами корректур, объяснениями с авторами, грызней с цензурой, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин успевал и чужое, и свое перемарывать, перебелять, потачки не давал. Пригласили его как-то на ежегодный обед писателей, не то в Малом Ярославце, не то у Бореля он отмахнулся. Ежегодный обед? Я обедаю ежедневно. А Глеба Ивановича принесла однажды нелегкое как раз перед ежедневным обедом. Не отрывая пера, головы не поднимая, Щедрин буркнул. «Вам что, Глеб Иванович?» «Вот то-то и дело, что?» Часа полтора тому Успенский был в редакции, получил в конторе 300 рублей, выбежал на Литейный, схватил Ваньку, валяя во все лопатки, у Александры Васильевны ни рубля, в долгу, как в шелку. Но потрусили не рысак, квелая лошадушка, а извозчик попался знакомый, мужик не пьющий, смирный, втридорога не заламывал, ему бы справного коня, ого! А теперь вот тебе и ого! «Ну, вам что, Глеб Иванович?» — повторил Щедрин, продолжая править корректуры и чувствуя, как сосет под ложечкой от голода. Эх, только бы глаза не поднял, не уставился бы сурово, отвергая не то, чтоб понебратство, это уж, боже упаси, а маломальскую задушевность. И Успенский торопливо попросил авансик. Ей-ей, к завтрашнему утру все будет готово. Щедрин глянул на Успенского серыми, выпуклыми, насквозь видящими глазами. «Что? Какой авансик? Вы нынче получили 300 рублей». «Получил», — покаянно согласился Успенский. «Да знаете ли, расходы всякие, то все, мне бы рублей полтораста, обойдусь». «Расходы? Ну-ка, ну-ка, что вы купили?» И, отложив перо, откинувшись на высокую выше головы спинку кресла, указательный палец вытянул, будто прицеливаясь к конторским счетам. «Итак?» Это и так, будто костяшка на счетах уже щелкнула, привело Успенского в окончательное замешательство. «А вот, Михаил Евграфович, я, видите ли, сапоги купил лучше варшавских, честное слово». «Охотно верю, а еще что?» — пытал Салтыков, не спуская с Успенского глаз, в которых, однако, нет-нет, да и проскакивало что-то, придающее Успенскому, если не смелость, то все же способность к сопротивлению. «Еще-то какой товар, а?» «А еще фунт сыру швейцарского для Александры Васильевны. Очень любит швейцарский. Все это, знаете ли, на извозчике, в гостиной, в морскую, в гостиной, в морскую. А потом...» «А потом, сударь», — прервал Щедрин, «потом я вам скажу, покупки на четвертной билет, а вы 300 рублей получили. И двух часов не прошло. Где остальные?» — спросил он, словно пистолет к виску приставил. — Отвечайте. И хотя пистолет холодил висок Успенского, в глазах Щедрина видел он отсвет отцовской укоризны. — А сапоги-то? — слыхали. — А сыр-то? Тьфу, пропасть! Заладили сапоги, сыр, сапоги, сыр. Признавайтесь, роскошь, что ли, небось? Так, что ли? Минута была подходящая, самая подходящая минута была открыть карты, сказать, что уж больно извозчика жаль стало, хороший мужик, не пьющий, ему бы коня настоящего, ого! Нет, не сумел сказать, что эти-то 150 рублей теперь искомые, как авансик, он и отдал хорошему мужику, чтоб купил себе хорошую лошадь. А сказать не сумел, потому что ведь ужасти как благородно бы вышло. Такой, знаете ли, благодетель меньших братьев, сирых, неприголубленных. «Эх вы, Ротшильд!» — укоризненно рокотал Щедрин.